«А кто же не любит?» — сказал я, не подозревая подвоха. «Тогда знаете что? Убежим отсюда к морю». И снова Анжелика схватила меня за руку. Пяти шагов мы не прошли с ней по Генуэзской, как навстречу попался Зюзя. «Куда же вы, Ликая?» — недовольно сказал Франк, растопыривая руки. «К морю с молодым человеком отправляемся», — капризным голосом бросила она. «Кстати, вы не знакомы?» «Тритузный», — буркнул Франк и, не глядя, сунул мне свою лапу. Я, пожалуй, ее без всякого удовольствия назвался. «Пардон, дорогуша, меня Иван Федорович задержал. Меняйте гнев на милость и возвращайтесь. Сегодня танго в лохмотьях сердца. Разучивать будем со словами». Тут уж я не стерпел. Разряженный пижон абсолютно не хотел считаться с моим существованием. «Давайте, Анжелика, скорее, а то позже комары нас на море заедят», — сказал я басом, и она пошла со мной. В доме инженера. По обе стороны дощатого мостика болтались на приколе лодки. Лика нагнулась и щелкнула ключом, отмыкая замок на цепи. «Прыгайте!» — скомандовала она, подтягивая лодку к причалу. Не раздумывая, я прыгнул. Как только подошвы встретили решетчатое дно, проклятый тузик закачался так, что я едва не вылетел за борт. «Возьмите круг, Лика!» — донеслось сверху. Это крикнул дежурный матрос общества спасения на водах. Он стоял на мостике в одних трусах, да в фуражке капитанки с белым флажком на околыше. На мускулистой груди матроса висел на цепочке свисток. «А для чего, Коля?» — сказала Лика, отталкиваясь веслом от причала. «Я думаю, мой гидальго умеет плавать. Да в случае чего я его и сама спасу, без круга». «Как знаете», — матрос усмехнулся. «А если что, давайте по лундру». И он бросил круг обратно на причал. Насупившись, прислушивался я к этому разговору. Моя соседка положительно во всем хочет показать свое превосходство надо мной. И в этой фразе, оброненной матросу, тоже звучал презрительный намек, что я не умею плавать, и как котенок пойду ко дну, если она меня не подхватит. Анжелика легко перебирала веслами, и берег постепенно уходил от нас. Причал казался отсюда уже совсем маленьким, как две спички, сложенные буквой «Т» и прилипшие к берегу. «Пустите, я немного погребу». «Рискните», — согласилась Анжелика, и мы переменились местами. Багровый шар солнца, падающего куда-то левее за Керчь, ослепил меня и окрасил удивительно спокойную воду бухты в ярко-кирпичный цвет. Я зарыл весла глубоко в воду и одним толчком подал лодку вперед. Она забралась справа, но весло вырвало уключину. Еще немного, и уключина утонула бы в море. «Я верю, Василь, что вы силач, но зачем же лодку ломать? Загребайте легко, как бы нехотя, от скуки, и тузик скорее пойдет». И в самом деле, как только я уменьшил усилия и перестал зарывать лопасти весел глубоко в воду, лодка заскользила по поверхности бухты, как плоский камешек, пущенный с берега, оставляя за рулем нежный дрожащий след. «Забирайте чуть-чуть левее, на волнорез. Вы туда хотите, а вы нет? Далеко же. Вы не знаете еще, что такое далеко. Если бы мы с вами на косу сейчас отправились, на ночь глядя, другое дело, а волнорез рукой подать». Порт с полукруглыми погаузами остался уже позади, и почти сразу же за сигнальным колоколом его последнего мола открылись высокие гранитные глыбы волнореза. «Пожалуй, близко», — согласился я. «Версты две будет? Полторы». Непривычно к веслам, всякий раз напрягаясь, я сжимал губы. Вид у меня, наверное, был неестественный. Теперь моя соседка, нисколько не смущаясь, разглядывала меня в упор с очень близкого расстояния. «А знаете, Василь, у вас взгляд как прикосновение, как у лейтенанта Глана», — неожиданно сказала она. «Это что еще за тип?» — буркнул я. «Это любимый герой одного скандинавского писателя. Лейтенант Глан скрывался от несчастной любви в лесу, жил в глухой избушке, и чтобы досадить любимой девушке, послал ей в подарок голову своей собаки. Дикарь какой-то», — бросил я. «Настоящий человек не будет от людей бегать». «Не от людей, а от несчастной любви», — Ему цивилизация надоела.